священный огонь, разгораясь над миром, развеяв греховную спящую тьму, встает молодежь, обращается к Богу и дружно возносят хваленья Ему. Встает молодежь, обращается к Богу и дружно возносят хваленья Ему. В Европе, Америке, в Африке жаркой проснулась от мрака греха молодежь, и слово Господне света, чем яркий, разбило в их душах коварство и ложь. И слово Господне света, чем ярким, разбило в их душах коварство и ложь. В лесах дикари обращаются к Богу, и хиппи, оставив бессмысленный путь, сегодня иную находят дорогу, желая у Господа ног отдохнуть. Сегодня иную находят дорогу, желая у Господа ног отдохнуть. Вот старец больной, сединой убеленный, он факел горящий пронес через года, обветренный бурей, познавший гонения, бессилии упал у подножья креста. Обветренный бурей, познавший гонения, бессилий упал у подножья креста. Но вот подошли к нему новые люди, в них сила и молодость была видна, и факел горящий в крепкие руки старик передал, на покой уходя. И факел горящий в их крепкие руки старик передал, на покой уходя. Часы отбивают последнее время, последний призыв над землею звучит. О, грешник несчастный, остав свое бремя, не жди, когда голос любви замолчит. О, грешник несчастный, остав свое бремя, не жди, когда голос любви замолчит.